Слушатели готовы были прослезиться, когда Десмонд Дойл пускался в ставшее уже привычным трагическое повествование о компании, которая была ему так обязана, пока из-за этой проклятой рационализации производства не сократили многие замечательные должности. Да, теперь работа мистера Дойла изменилась. Все стало совершенно иным, и совершенно иными стали нынешние деловые люди. Господи, как надоело! Она уже слышала эту сказку тысячу раз. Истина заключалась в том, что отца уволили с работы из-за того, что мама называла межличностными конфликтами. Но это была тайна. Большая тайна, о существовании которой никто не должен знать. В школе говорить об этом было нельзя. Тогда-то и возникли у Анны первые навыки конспирации. Возможно, впрочем, и вся конспирация в их семье пошла с того самого времени. Потому что год спустя отец снова работал в той же фирме, на том же самом месте. Тема эта никогда в семье не обсуждалась. Но Кен Грин продолжал задавать вопросы. «Как же вам удалось удержаться на работе?» «С участием и заинтересованностью», — спрашивал Кен. «Наверное, вы занимали какой-нибудь особенно важный пост». Анна поднесла палец к губам. Никто не осмеливался до сих пор подходить так близко к щекотливой теме. Мама переводила встревоженный взгляд с мужа на Кена. Повисла короткая пауза. «Когда это случилось, я не сумел удержаться», — проговорил Десмонд Дойл. «Целый год был безработным. Но потом они снова пригласили меня». Казалось, палец намертво прирос к губам Анны. Впервые отец признавался, что год не работал. Она даже испугалась, увидев, как восприняла это мама. Кен, понимающе кивнул. «Такое часто случается. Но в конце концов все возвращается на круги своя». И Кен ободряюще улыбнулся. Анна смотрела на Кена Грина так, будто видела его впервые. Что делает он в этой комнате и зачем пристает к отцу с запрещенными вопросами? А вдруг родители решат, что она обсуждала с ним тайные семейные дела? К счастью, отец не воспринял это отрицательно. Он с увлечением рассказывал Кену о том, что уволенные служащие оказались, конечно же, вовсе не там, где им следовало быть. Он сам должен был занять должность исполнительного менеджера, а вместо этого ему пришлось довольствоваться какими-то там специальными проектами. Специальные проекты могут значить или слишком много, или слишком мало. В его случае они фактически означают не работу. И все же вам предоставляется возможность сделать из этой неработы то, что вам нужно. Впрочем, наверное, у всех нас дела обстоят схожим образом. У меня одна неработа, у Анны другая. И оба мы, каждый по-своему, пытаемся сделать что-то полезное. «У меня не какая-то там неработа», — возмутилась Анна. «А как еще назвать то, чем ты занимаешься? Настоящую свою работу можешь сделать лишь ты сама. Ведь ты интересуешься, какие книги выходят в свет. Читаешь каталоги, стараешься понять, почему издатели выпустили именно эту книгу и кто может стать ее будущим читателем. Ты же не могла бы просто стоять и раскрашивать себе ногти, как эта твоя коллега с рыжими волосами?» Мать Анны нервно засмеялась. «Конечно, вы правы, Кен, потому что молоды. А у молодежи всегда есть шанс придумать что-нибудь новое. Но когда вам уже много лет, однако вы в отличной форме». Кен был весьма галантен. что вы, не надо мне льстить, нисколько». По лицу Кена было видно, что у него и в мыслях нет ничего такого. «Ведь вам наверняка не больше 46 лет. Скорее всего, 46 или 47. Анна уже жалела, что привела в дом этого бестактного типа».